Отсутствие осуждения – признак расширенного сознания, вышедшего из круга самости. Осуждает самость, недружелюбствует самость, завидует самость. Почему ему, а не мне, нашептывает самости тьма? Служителей самости считаем людьми, обворовавшими самих себя, лишившими света. Каждое погружение в осуждение света лишает, видеть лишает брата в другом человеке. Путами духа можно назвать осуждение, или гирями на ногах, или колючками в ауре, или ножом, наносящим незримую рану. Вред осуждения велик и себе, и другим. Осуждение привязывает сознание осуждающего к осуждаемому невидимой цепью, которая не отпустит его, пока не будет погашен вред им наносимый. В мире тонком особенно тяжкие эти цепи, осудители добровольных, влекущие их, подобно магниту, к жертвам своим. Осудитель страдает больше осужденного, ибо действует явно, во тьме, против жертвы часто невинной. И тогда цепи осуждения особенно тяжки. Знать человека без маски, знать обнаженную сущность его и не осуждать, будет ступенью архата.